соответствии с принципом закона Бергмана. Размеры животных в условиях более холодного климата увеличиваются. И вот пример из южного полушария. На Галапагосских островах в тропическом поясе живет маленький пингвин ростом 49 сантиметров. Южнее, от островов Тристан-де-Кунье до Огненной земли, то есть в условиях умеренного океанического климата, обитает более крупный пингвин, длина тела которого достигает 65 сантиметров. Еще южнее, до 60 градуса южной широты, распространен пингвин, достигающий 75-80 сантиметров. На побережье материка Антарктида живет огромный императорский пингвин ростом 120 сантиметров и выше. Если две относительно близко расположенные территории имеют сходные фауны, но различаются средними показателями температуры, то есть одна из них холоднее, то именно на ней средние размеры и млекопитающих, и птиц окажутся больше. И вот примеры таких пар фаун. На южном побережье Австралии среднегодовая температура 16 градусов по Цельсию, а на побережье Тасмании 11 градусов по Цельсию. И этого уже достаточно для того, чтобы все тасманийские утконосы, ехидны и кенгуру были больше австралийских. Подобную же картину можно наблюдать в Новой Зеландии. Северный остров Новой Зеландии теплее южного. Среднегодовая температура на северном 16,6 градуса, а на южном 10,4. И, соответственно, попугаи и киви оказываются крупнее на южном острове, а не на северном. Из правила, открытого Бергманом, есть исключения, которые можно понять и объяснить в каждом конкретном случае. С одной стороны, это перелетные птицы, которые, даже если гнездятся на севере, в северном полушарии, все равно не испытывают влияния арктических холодов, поскольку быстро завершают период размножения и перемещаются в более теплые края. Мигрируя, они все время находятся в более или менее благоприятных условиях. Другой пример представляют мелкие млекопитающие – полевки, мыши, землеройки, большую часть времени проводящие в специфическом микроклимате нор, более или менее стабильном и нередко более мягком, чем климат окружающей местности. Активные зимой под слоем снега, они находятся в условиях, существенно отличающихся от тех, которые царят над заснеженной равниной, поскольку снег оказывает большой теплоизоляционный эффект. В центре Аляски было исследовано распределение температуры на разных высотах и под снегом. Снежный покров при этом был относительно тонок, 60 сантиметров. Стояли сильные морозы, термометр показывал минус 50 градусов по Цельсию, а под слоем снега на поверхности почвы мороз не достигал и минус 7 градусов. И в этих условиях серые полевки вели активную жизнь и свободно передвигались в своих подснежных ходах, хотя их меховая шубка тонка, а ступни на лапах вообще не покрыты шерстью. В то же самое время олени-карибу с огромным трудом переживали эти тяжелые холода. Таким образом, можно сказать, что эти два вида млекопитающих, находясь в одной и той же географической точке, существовали в совершенно различных климатических условиях, словно бы их места обитания разделены между собой десятками или сотнями миль. Лабораторные опыты также подтверждают закономерность, отмеченную Бергманом. Белые мыши, содержавшиеся с самого раннего возраста при пониженной температуре, равной лишь плюс 6 градусов по Цельсию, вырастали значительно крупнее тех, которые в тот же период времени находились в условиях средней нормальной температуры среды, равной плюс 26 градусов по Цельсию. Такой же опыт с не меньшим успехом был проведен и на цыплятах. И с тех пор метод холодного воспитания цыплят стал широко применяться в птицеводстве для увеличения промышленного выхода мясной продукции. Закон Аллена. Для животных обитателей холодных областей Земли целесообразно сокращение поверхности тела относительно его массы. Это достигается двояко. Путем увеличения общих размеров тела и уменьшением величины всех выдающихся органов и частей тела. Ушей, морды, ног, хвоста. Полярные животные имеют более короткие уши, хвосты, морды.